Глава 5. Королёвы купили двухкомнатную квартиру в новостройке. Город Королёв на Москву менять не стали. Им нравилось жить в этом городе, тем более, что они с ним стали тёзками. Анастасия Дмитриевна с учительской работы ушла, зрение её восстановилось. Двойняшки учились в 7 классе, и она часто приезжала помогать. Софья пару лет назад вышла на работу в одну из крупных коммерческих фирм менеджером по продажам и через несколько лет стала самым результативным работником. Вячеслав так в банке и трудился с той лишь разницей, что из рядового сотрудника поднялся по служебной лестнице до руководителя подразделения. Домой супруги приезжали поздно, потому-то без помощи Анастасии Дмитриевны им обойтись было бы трудновато, имея подростков в квадрате, как они сами говорили в шутку. Дети не обижались. Более того, еще сильнее дружили не только с родителями, но и друг с другом, прокладывая себе дорогу сквозь трудности в учебе и общении со сверстниками. Мама Вячеслава скоропостижно скончалась накануне Рождества, в 2005 году. На похороны они поехали с Софьей вдвоем. Супруги Королёвы звали Романа Николаевича переехать в Королёв. Он же на предложение о переселении ответил категорическим отказом, оставшись навсегда патриотом своего обожаемого Хабаровска. Работал отец Вячеслава консультантом в медицинском центре, оставив руководство отделением в больнице, вместе с тем продолжал заниматься наукой. Как-то Анастасия Дмитриевна приехала и объявила, что она с необычным подарком. Вячеслав и Софья знали, что мама не приезжает с пустыми руками. В то же время привозила она в основном сладости или детские книги. А тут торжественно объявила, дескать, подарок какой-то особенный и удивительный. Анастасия Дмитриевна достала сверток из пакета и начала. «Я знаю, мои дорогие, какие вы книголюбы. Дочери своей еще в юности предлагала учиться на библиотекаря. Так нет же, мать никто и слушать не собирался. Сонечка наша пошла своей дорогой. Но я не об этом. О чем, мамуля?» — спросила Софья, выслушав очередную ее тираду. Она, как никто, знала свою маму, учителя русского и литературы, которая могла так долго подходить к существу вопроса, что порой просто забывала, о чем хотела сказать. «Вечно ты меня торопишь. Ладно, постараюсь рассказать быстро и коротко. Гуляли мы позавчера с моей приятельницей по улицам Москвы. Знаете, я хоть и давно живу в столице, между тем не устаю удивляться, какой красивой и ухоженной она становится». Взглянув на дочь и заметив, как та закатила глаза, сказала: «Поняла, надо еще короче». Зашли мы с ней в букинистический магазин. Уж больно нам вывеска понравилась. Знаете, она такая... Анастасия Дмитриевна снова посмотрела на Софью. «Ладно, поняла». И я стала смотреть книги на полках. Там столько всего, представляете, такие издания. Господи, сколько там того, о чем мы с папой мечтали. Я даже: «Мамочка, ну пожалуйста!» — сложив ладони вместе, взмолилась Софья. Вячеслав сидел, еле сдерживаясь, чтобы не засмеяться. Дети тоже. «Сейчас, сейчас! Так, да, о чем я? И вдруг я увидела том Диккенса. Мы с папой пропустили то собрание сочинений его произведений. Посмотрела оглавление, а там рождественская песнь. Она мне так нравится, я ее давно читала, теперь возьму у вас перечитать. Знаю, какие вы любители книг. Точно, это я уже говорила. А Диккенса-то у вас тоже нет, как и у нас. Первые годы, мне казалось, был он у вас, а тут искала и не нашла. Наверное, память меня подводит, не иначе. Лет там нисколько, уж больше 60. Доживете до моих. Да, так вот, «Сонечка, держи!» — закончила она и протянула книгу дочери. «Мамочка!» — медленно вымолвила Софья, открыла книгу и начала листать. «Так не бывает!» «Славик!» — обратилась она к мужу. «Немыслимо! Это же она! Смотри, мои пометки карандашом! Мамочка, ты мне такой подарок сделала! Ты даже представить себе не можешь, какой!» Вячеслав взял книгу и тоже ее полистал. «Ну, теща, вы волшебница, оказывается! Я думал, что хорошо вас знаю. Сегодня вы превзошли саму себя. Спасибо вам, дорогая!» «Да что я такого сделала? Господи, книгу у букинистов купила. Вы смеетесь над старой женщиной?» «Бабушка, ты ни разу не старая!» — прокричали внуки. «Дети, что это за такое «ни разу не старая»?» «Мамуля, так говорят сейчас. Они же современные дети у нас. В разговоре можно. Не сердись. Кому, как не тебе, разбираться во всяких неологизмах? И вообще, ты у нас всегда молодая. А книга эта знаковая для нас со Славиком. И не просто знаковая. Мам, это наша книга. Мы же ее хотели найти. Но потом решили, что отыскать ее – один шанс из множества миллионов. С ней связана одна из наших семейных историй. Это что же? Я как та сова из мультфильма, которая подарила ослику Иа его собственный хвост, что ли? Дела. И Вячеслав с Софьей в подробностях рассказали ей и детям и про Ленинград, и про записку, и про собрание сочинений Диккенса, и про соседа, уехавшего не то в Новую Зеландию, не то в Австралию, и как они решили поискать в букинистических магазинах, а потом забыли. «Смотрите-ка, вот уж история так история!» — порадовалась Анастасия Дмитриевна замечательному возвращению в родные пенаты книги путешественницы, гордясь своей причастностью к этому, осознавая факт какой-то потрясающей случайности.